когда, по его мнению, наступает подходящий момент, он эту нить перерезает, режет ее. Рискует, да, рискует, что говорить. А вдруг в тот самый день, который ему показался подходящим, на вас найдет вдохновение, вам придет в голову блестящая идея раскрыть папку. Ну, как видите, все было не так, и блестящая идея вам в голову не пришла. Может быть, из-за жары, может, от усталости или по какой-либо другой причине. Ончу уже давно повесил голову и смотрел в пол, словно школьник, который явился домой с плохой отметкой в дневнике и выслушивает поучение отца. И все-таки он решился спросить, а какие могут быть другие причины, которые вы предполагаете? Не можете ли вы мне тоже сказать? Когда я их буду знать, то не сомневайтесь, все выложу. Но сейчас спрашиваю я, вы уверены, что в субботу не получили пустую папку? Ончо вытаращил глаза. Ваш вопрос мне кажется столь жестоким, что прошу вас считать, что вы его мне не задавали. Очень прошу. Отлично, вы истинный рыцарь. Тогда я задам вам другой вопрос, от которого вы не сможете отвертеться. Вы отдаете себе отчет, в каком положении вы находитесь? Отдаю. Ну и я прошу вас понять, что понять, дорогой товарищ. Что понять? Это вы должны понять. Вы. Вам поручили выполнять определенную работу. И это было самым главным. А вы ее не выполняли. Это ясно, как божий день. Наста и Ончо одновременно ощутили, что в кабинете произошло что-то странное. Но не могли понять, что же именно. Оба поглядели друг на друга, словно желая спросить, что случилось. И тут же вместе поняли. Майор Мораро нажал на кнопку и выключил вентилятор. Держа руку на кнопке, он поднял взгляд и пристально посмотрел на Ончо. «Очень хорошо. А теперь-ка выйдите в другую комнату и будьте в нашем распоряжении». Ончо нахмурился. «Я арестован». По лицу майора Мораро промелькнула мгновенная тень. Вряд ли Ончо что-то заметил, зато Наста знал, что должно последовать за этим. Так и есть. Мораро встал из-за стола, направился к Ончо, подошел вплотную и сказал: «Не слышу». «Я арестован?» «Да, ты хочешь знать, арестован ли ты?» «Ну, конечно, это твое право знать. Но видишь ли, даже я этого не знаю. Вот стою и спрашиваю тебя, что же мы будем делать? Арестовать этого юношу или нет? Ну, а поскольку мне не с кем посоветоваться, ведь ты сам видишь, что капитан Наста все время мечется из угла в угол и спокойно с ним не поговоришь, то я решил посоветоваться прямо с тобой. Так что будь добр. Скажи мне, если бы ты был на моем месте, что бы ты сделал? Ты знаешь об этом деле больше, чем я. По крайней мере, хочется верить, что это так. И потому я снова спрашиваю, что бы ты сделал?